Во время одной из поездок в Компьен мы познакомились с комендантом лагеря гауптманом Нахтигалем, офицером старой германской армии. Он не был партийцем. Очень-очень сердечно относился к своим заключенным, облегчая им положение, насколько это представлялось ему возможным, а кое-кому спас жизнь. Он был любим заключенными, и все питали к нему чувство благодарности и уважения. Иногда он устраивал нам свидание с Вовой в своем кабинете и давал нам возможность говорить наедине. На память и в знак благодарности мы подарили ему серебряную фляжку. Когда после окончания войны Нахтигаль был арестован американцами как комендант концентрационного лагеря, все бывшие в заключении в Компьене вступились за него. По их просьбе он был освобожден. Время шло. Уже было почти что 4 месяца, что Вова сидел в лагере. 20 октября вечером в 9:50, как теперь помню, раздался телефонный звонок. И нетрудно себе представить, каковы были наша радость и изумление услышать голос Вовы. Сначала мы подумали, что он звонит из Компьена. Но почему? Как ему позволили? Он лишь сказал нам, что он освобожден, находится в Париже на Гардюнор и будет скоро дома. И повесил трубку. Не верилось. Мы были так счастливы с Андреем. Вова просидел в заключении ровно 119 дней. И какое совпадение, его порядковый номер в лагере был 119. Вова был дома, но ни мы, ни он не были спокойны. Мы все время трепетали за его судьбу, как бы снова его не взяли. И эти опасения, длившиеся целых 3 года, вконец истрепали и его, и наши нервы. Почему приказу и почему его освободили, для нас так и осталось навсегда загадкой. За годы войны мы потеряли 3 близких, дорогих и горячо любимых нами членов семьи. 5 марта 1942 года в Давосе, в Швейцарии, внезапно скончался великий князь Дмитрий Павлович. Известие о его кончине мы получили через 6 дней кружным путем. Он уехал в Швейцарию лечиться от туберкулеза легких незадолго до войны и настолько поправился, что собирался выписываться из санатории и праздновал даже свое выздоровление. Неожиданно он заболел нефритом, и в неделю его не стало. Мы оба оплакивали и до сих пор оплакиваем безвременную кончину бедного Дмитрия. Ему было всего 50 лет. Жизнь ему, казалось, улыбалась. Он нашел себе красивую, премилую и богатую жену, имел очаровательного сына. Но с женой он развелся, потерял здоровье и умер в полном одиночестве, вдали от близких и родных. Лишь деревянный крест на горном кладбище Давоса отмечает место его упокоения. Через полгода, 28 сентября, в Саль-де-Биарн скончался двоюродный брат Андрея, князь Александр Георгиевич Романовский, герцог Лихтенбергский. Он давно был болен, и его кончину мы все ожидали. Тем не менее, это было для нас большим горем. Я его хорошо и давно знала, часто он у нас бывал, и мы его очень любили. Он купил мой старый дом в Петербурге. Но самое тяжкое горе постигло нас в 1946 году. Скоропостижная кончина 8 ноября великого князя Бориса Владимировича, брата Андрея. Во время обеда Зина, его жена, нам позвонила, что Борису очень плохо. Мы сразу же полетели к нему, но было, увы, уже поздно. Мы застали его мертвым. Андрей был потрясен и с грустью сказал: «Теперь моя очередь». Но он прожил еще 13 лет. Несмотря на оккупацию и всевозможные осложнения, множество народа, много видных парижан присутствовали в церкви на отпевании. О перевозке его останков в Контрексивиль нельзя было и думать, и его гроб был поставлен в склеп под церковью. Борис был на редкость благородным и одним из самых очаровательных людей, которых я когда-либо видала. Его нельзя было не любить, и его буквально все любили. Он любил жизнь, повсюду вносил оживление. По сей день многие его оплакивают и вспоминают.